Он пересек Авенида Хенераль Рас и въехал непосредственно в самый Буэнос-Айрес, далее по Тиньенте Хенераль де Лепиане в сторону автострады. Он проезжал кварталами Флорес и Кабальито. Дома становились выше и больше, богаче разукрашенными лепниной. Город стряхивал с себя провинциальную сонливость и начинал показывать зубы. Витрины магазинов становились шире, одежда элегантнее. Давно забытый бум Буэнос-Айреса снова начинал давать о себе знать колоннами и площадями. Весь город высыпал на улицу, в 2 часа ночи шумел, как в 2 часа пополудни. Люди танцевали, люди читали любовные стихи, люди падали с ножом под сердцем и нюхали кокаин, совершали невероятные пируэты под одеялами. Каждый тротуар и каждое окошко кафе освещались пылающими судьбами, заполнявших площади людей, или воспоминаниями о легионах, которые гуляли прежде по этим улицам. Такой он, Буэнос-Айрес, такая это безумная мечта. Словно повинуясь закону Фортунато, Карлос Гардель овладел радио и своим хрипловатым голосом из 1920-х годов завел опереточные страдания, которыми начиналась самая знаменитая его песня «Любимый мой Буэнос-Айрес, когда я вижу тебя опять». Фортунато подпел желаниям и надеждам Гарделя, и не будет печали, не будет забвения. Автострада разворачивалась под колесами автомобиля, величественно проносясь над домами к сердцу города. Через Конституцион и Сан-Тельмо, Клобоки, миру домов поменьше и улиц поуже, здесь глотка Буэнос-Айреса, жадно поглощающая товары всего мира и отчетливо говорящая со всем миром на языке аргентинского мяса и зерна, расползающихся по свету на бесчисленных рыжих от ржавчины торговых судах. Эти потерявшие штукатурку дома были ее зубами, обломанными и гнилыми. Иностранные моряки и беднота приоделись для вечерней прогулки по городу. Он вышел из машины в переулке за баром, но неожиданно пришлось остановиться и наклониться. Его стало рвать. Больно растало. Подняв глаза, он увидел, что ангел над его головой смеется. Комиссар сделал 10 шагов и остановился, чтобы заглянуть в окно. Шеф уже начал петь, стоя белой канарейкой перед 3 сгорбившимися музыкантами оркестра. Из приоткрытой двери бара доносились звуки аккордеона. Он пел «Табаку», песню о человеке, который сидит без сна в полуночной темноте и видит в табачном облаке своей сигареты фигуру женщины, которой причинил зло. Элегия раскаяния и разрушающей силы вины. Очень амбициозный человек, шеф. Даже лучшие из лучших не решались исполнять это танго. Какая ирония, что ее поет человек, который никогда в жизни не знал, что такое сожаление. Фортунато вошел в дверь, спрятав пистолет под газетой, которую подобрал в переулке. Он шел через зал со спины шефа, но все сидевшие по другую сторону зала видели его. И по их лицам он мог судить, что кровавое месиво его пиджака обеспокоило их. Жаль, что он не надел сегодня темно-синий костюм. Закружилась голова, и он прислонился к стене. Норберто с ужасом посмотрел на него и кинулся к нему на помощь. Это только краска, Норберто, не беспокойся. Теперь на него были устремлены все глаза. И шеф заметил, что публика потеряла к нему интерес. Он оглянулся и с вытаращенными от удивления глазами на полуслове оборвал песню. Музыканты по инерции сыграли еще несколько тактов и нестройно умолкли, повернувшись, как и всех, к комиссару. Фортунато поднял руку. «Продолжай, продолжай, Леон. У меня нет ни малейшего желания лишать тебя публики». Он подошел к столику перед оркестром всего в 2 метрах от генерального комиссара полиции провинции Буэнос-Айрес и полуприсел, полуплюхнулся на его край. «Тебе плохо, Мигель», — произнес шеф. Возможно, остальным в зале могло показаться, что он обеспокоен, но Фортунато разобрал в его голосе страх. Он махнул рукой. «Это только видимость. Как твоя песня?» Он напел несколько слов. «Обман! Все твое доброе имя — обман!» Эта вспышка иронии отобрала слишком много сил, и он перевел дыхание. Он видел, что шеф с опасением смотрит на газету, которой он прикрыл свою правую руку. «Что случилось?» — спросил тот. — Ты весь в крови. Ты хочешь спросить, почему твои люди не убили меня? Ты это хочешь знать? Я тебе скажу. Поначалу все шло прекрасно. Они сбили меня с ног. и затащили на завод. Они даже надели мне на шею петлю. Но, амиго, он с издевкой сочувственно покачал головой, с этого момента все повернулось очень плохо. Это если судить с твоей точки зрения. У Освальдо, сутенера, была отличная интуиция, и Фортунато заметил, как тот потянулся к пистолету. «Спокойно, Освальдо. Это не имеет к тебе никакого отношения. Наслаждайся зрелищем», бросив взгляд на хозяина. «А ты, Норберто, прошу тебя, пожалуйста, не вызывай полицию. Здесь нет никакой драмы. Кроме того, полицейские наверняка найдут какое-нибудь нарушение с твоей лицензией и освободят от нескольких тысяч. Или не так, Освальдо?» «Так, именно так, капитан», — ответил сутенер с энтузиазмом зрителя первого ряда на долгожданном матче тяжеловесов. «Нет, амигос, у меня претензии к тому тангуэру, который пытался сегодня ночью меня убить». В баре 17 каменных ангелов воцарилась мертвая тишина. Шеф стоял рядом с оркестром в своем костюме цвета слоновой кости, как конферансье на концерте. «Все они теперь мертвецы», — продолжал Фортунато. «Доминго, Санта-Марина, другие двое». Шеф, напрягая горло, громко прервал его. «Тебе плохо, Мигель! Я не знаю, о чем ты говоришь!» Посмотрев в сторону Норберто, «Вызовите кто-нибудь скорую!» «Нет!» — крикнул Фортунато, сбрасывая из пистолета газету и наставляя оружие на белую грудь шефа. «Я пришел сюда, чтобы заставить тебя сознаться». Музыканты побросали свои инструменты и испарились в разные стороны. — В чем, амиго? У тебя это от ранений. — Не заигрывай со мной, Леон. Я уже убил сегодня ночью 5. Ты можешь быть 6. — Ты убил 5? Он обратился к залу. Вы слышали? Он убьет нас, Освальдо. — Ты приказал мне захватить Уоттербери, чтобы можно было убить его. — Что за выдумка, Мигель? Фортунато нажал на крючок, и кафе наполнилось дымом выстрела. Пуля пролетела мимо Бианко и вошла в стену. «Его нужно было просто напугать!» — взвизгнул Бианко. «Я не приказывал умерщвлять его!» «Но ты приказал умертвить меня. Ты послал их повесить меня, как самоубийцу. Как какого-нибудь слабака, у которого не хватило сил бороться. Эрману, это же я! Леон, ты путаешь!» Еще раз бар заволокло облаком порохового дыма, зависшего в свете флуоресцентных ламп. Фортунато с усилием поднялся со стола и подошел на несколько шагов к Бианко. Посетители 17 каменных ангелов молча наблюдали за происходящим. Фортунато быстро обменялся с ними взглядом и повернулся к шефу. Освальдо вытащил пистолет, спокойно положил его на стол и с веселым блеском в глазах созерцал, как разворачивается событие. Лицо шефа побледнело, и в холодном газовом свете, и в его отражении от небесно-голубых стен стало белее мела. «Расскажи-ка им, как ты пытал младенца в 76-м году, чтобы заставить мать заговорить? О людях, которых ты выкрадывал и убивал, чтобы можно было продать их мебель? Как ты устроил убийство Беренски за то, что он очень близко подошел к правде? Или о том, как ты коррумпировал всех, кто попадал под твою команду, меня в том числе?» «Мигель, ты все не так видишь!» «Наоборот, шеф. Наконец-то я вижу все совершенно отчетливо». Фортунато почувствовал, как мир погружается в безграничное молчание, безвременное пространство, в котором все события вспыхивали и грохотали. «Я очищаю контору». Он нажал на спусковой крючок, и 9-миллиметровый подпрыгнул у него в руке. Пуля в саване газов вырвалась из дула пистолета, и свинец пробил чистую белую грудь шефа, перебросив его через нотный пюпитр и гитару. Кувыркнувшись в воздухе, он прижал одну руку к боку, другую к сердцу, как будто в поклоне по окончании номера танго. Одна из женщин вскрикнула, но всех охватило оцепенение, и никто больше не издал ни звука. Только шеф, хрипя, судорожно ловил ртом воздух, потом перевернулся на бок. Все смотрели на комиссара, который с болью засунул пистолет за пояс и двинулся к двери. Ему опять стало нехорошо, закружилась голова, и пришлось опереться о стену. Наконец он спокойно обратился к Норберто. «Прости, амиго, за весь этот разгром». Он сунул руку во внутренний карман пиджака и, вынув пачку в 10 000 долларов, бросил ее Норберто. Докинуть ее до хозяина бара у него не хватило сил, и пачка шлепнулась на пол. «Поставь всем шампанского, остальные используй на взятки полицейским, когда они будут приходить». Слабое болезненное движение плечом, призрачное подобие его редкой улыбки,